тела и сферы жизни. Сейчас вы поймете, зачем нам нужен первый круг ответственности. Без него рушится единый подход. Начинают поражаться другие сферы жизни. Когда тело остается один на один с болезнью, и вместо лекарств против воспаления мы пытаемся лечить его подорожником. Наш фокус внимания не выносит фанатизма. Абсолютно во всем нужен мягкий баланс. И вовлеченность в понимание того, что вы капитан корабля под названием «Моя жизнь». Тело требует комплексного подхода, также и потому, что оно отражает, собирает в себя каждую сферу жизни человека. Будь то деньги, отношения, карьера. Негативные установки от мамы или трудный опыт, полученный от папы. Все, абсолютно все переживания и испытания человек проходит телом. Очень важно понимать, что при этом сфера здоровья является ведущей, ведь от нее действительно напрямую зависит качество жизни. Можно ли, например, вылечить хронический насморк только каплями? Или все-таки требуется пересмотреть все окружение человека? Воздух в его комнате, увлажненность этого воздуха ночью, его температуру, запыленность, проанализировать состояние носоглотки, нарушение строения носовых путей или мышечные дисфункции, на которые до недавнего времени вообще никто не обращал внимания. Нужно понимать, что даже в таком, казалось бы, простом и в то же время распространенном состоянии, как заложенность носа, требуется комплексный подход. И если человеку сложно дышать месяц, полгода, год, и он регулярно использует сосудосуживающие капли, это служит сигналом о том, что пришло время пересмотреть в целом свою жизнь, свое поведение и начать обращаться с собой по-другому. Чтобы в следующий раз, когда он снова захочет закапать капли, он смог задать себе вопрос: «А почему я это делаю? И не навредит ли это моему телу?» Вот так, начиная задавать себе простые вопросы, мы учимся видеть и слышать собственное тело. Или еще одно частое явление, с которым мы сталкиваемся, когда начинаем снижать уровень тревоги — спазм жевательных мышц. Казалось бы, кто из нас не сжимает зубы, когда злится или нервничает? Это ведь такая мелочь. Разве способно такое простое движение как-то влиять на здоровье тела? Но оказывается, что у человека из-за длительного спазма челюстей на фоне хронического стресса происходит смещение лицевых костей черепа и страдают носовые пазухи, меняется осанка, нарушается походка и формируются мышечные спазмы на протяжении всего позвоночника в разных локациях. И в следующий раз, когда снова захочется сжать зубы, чтобы кого-то или что-то перекусить, уничтожить, сломать и победить, нужно спросить себя: а что я на самом деле сейчас испытываю? И зачем я направляю злость внутрь своего тела? Простые, но такие сложные вопросы, после которых у нас не остается шанса не услышать свои истинные эмоции и переживания. А вот еще один пример внутреннего дисбаланса, на который до сих пор не обращают должного внимания — нарушение прикуса. Когда у ребенка зубы начинают расти неправильно, изменяя угол, делая поворот, а может быть и вовсе скучиваясь спереди. Кажется, что это встречается практически у всех, и стоит поставить брекеты, как все проблемы исчезнут по мановению волшебной палочки. Однако оказывается, что испытав сильную боль после привыкания к брекетам, после их длительного ношения и привыкания к неудобствам, связанным с ними, после всех этих мучений зубы снова возвращаются на свои места, как будто ничего и не было. Все дело в эмоциях, которые влияют на мышцы, а те, в свою очередь, управляют костями. И любые нарушения в ротовой полости связаны не только с тем, как зуб расположен в лунке. Нет, все гораздо сложнее. От стоп до затылка и до состояния жевательной мускулатуры системные мышечные изменения влияют на прикус ребенка. А значит, и выправление зубного ряда начинается с образа мыслей и работы с мышцами. Жесткие методы работы со здоровьем человека постепенно уходят на второй план. Недостаточно просто вправить позвонок. Нужно провести работу с мышцами, чтобы они приняли новое положение. Такая работа начинается с мыслей, с эмоционального высвобождения, с обучения, управления памятью. Если во время приступа головной боли или при любом другом мышечном спазме вы направите внимание на боль и на несколько секунд попробуете мысленно задержаться в этом месте, вы явно и четко ощутите связь мышц с определенной ментальной проблемой. Попробуйте расслабиться, отпустить переживания, принять свои эмоции. И окажется, что вы в буквальном смысле слова способны управлять спазмами тела. Для этого требуется только фокус внимания. Когда мы начинаем понимать себя, тело помогает усиливать сферы жизни, начиная с самой отстающей. Вы можете проанализировать прямо сейчас, чего больше всего вам не хватает в вашей жизни. Где сформирован явный дефицит, от которого вам физически плохо? Опишите эту сферу жизни ёмко и чётко. А теперь спросите, а как моё тело ощущает эту сферу жизни? И вы получите чёткий и явный ответ в виде симптомов, покалывания, ощущения или мыслей. Запишите это. Вы можете помочь телу при помощи заполнения и развития этой сферы, а можете через помощь телу заполнить эту сферу жизни. Все очень, очень просто. Важно лишь довериться своему телу. Вам не нужно думать, как глотать, как выполнять процессы пищеварения, не нужно думать, как дышать. Все это тело делает само. Повышенное внимание к этим функциям, наоборот, создает напряжение, провоцирует оседание тревоги в этом месте. Доверьтесь телу. Помогите ему освободиться от блоков и от той тяжести, которая однажды начала давить на него. Процесс освобождения начинается с осознания себя внутри себя и наблюдения за собой. Попробуйте сейчас, несмотря на то, что мы говорим про единое целое, отделить свои эмоции от мыслей, телесных ощущений, от веры и чего-то внутреннего, что находится где-то за сердцем. Давайте перейдем к интеллекту. Почему важно чувствовать свою сложную структуру и как она отдает человеку руль управления кораблем «Моя жизнь»?